Глава 22. Все, о чем так долго молчали. Ольга. Несколько минут назад вся моя жизнь перевернулась с ног на голову. Я сижу на кровати, дрожащей рукой держу стакан с водой, и до сих пор не могу поверить в то, что все это происходит наяву. Мой сын жив? Он жив? И все это время рос не пойми где? Не зная о том, что у него есть я? По щекам катятся крупные слезы, сердце кровью обливается. Как такое возможно? Кто им дал право разлучать нас? Как они посмели отобрать у меня ребенка? Ребенка, которого я выносила под сердцем и родила. Живого, живого родила. А мне соврали, что он родился мертвым. Перевожу безжизненный взгляд на дьявола в женском обличии, который лежит на кровати и виновато смотрит на меня. «Искупила свой грех», — хрипло изрекаю я. «Легче стало? А мне каково сейчас?» Сжимаю руки в кулаки. «Каково моему сыну? Твоему внуку, от которого ты избавилась, как от ненужного хлама?» Держась за деревянную спинку, встаю с кровати и сверлю ее взглядом. «Не прощу», — протягиваю, вкладывая в свои слова всю боль и ненависть к ней. «Никогда не прощу, слышишь? В гробу будешь переворачиваться, в аду будешь гореть». Она лежит, словно каменная статуя, не двигается, не моргает. Медленно стискивает пальцами простыню и поджимает пересохшие бледные губы. «Римочка!» — с тревогой заглядывает ей в лицо Николай Павлович. «Римочка, ты меня слышишь?» «Где он сейчас?» Сижу сквозь зубы. «Где мой сын?» «Я не знаю». Ранит еще сильнее. «Его отвезли в подольский дом малютки. Потом перевели в детский дом. И ты за всю жизнь не поинтересовалась, как он?» Мой подбородок дрожит, по щекам текут ручьи слез. «Ни разу не навестила его? Не узнавала, здоров ли он? Как растет в этом детском доме? Как ему живется без мамы и папы?» Задыхаюсь от слез. «За столько лет у тебя ни разу не возникло желания рассказать мне правду, чтобы я забрала его оттуда?» Смахиваю слезы и злобно прищуриваюсь. «Славик знал об этом?» «Славе тоже сказали, что он родился мертвым», — выдавливает она. После этих слов Николай Павлович снимает очки, прижимает пальцы к переносице. Болезненно морщит лицо, и из его глаз вырываются слезы. «Мы очень виноваты перед вами», — шепчет он. «Всю жизнь вам сломали». «И все это ради чего?» — шипит за моей спиной тетя. «Ради того, чтобы ваш сыночек построил карьеру в Англии? Что же вы за звери такие?» — с ненавистью изрекает она. «Нелюди. Ольге всю жизнь снятся ее роды. Всю жизнь мучается, всю жизнь растит приемную дочь. А у нее свой ребенок есть?» — прикрикивает она. «Ее родной сын живет где-то на этом свете, а она и знать не знает о нем. Да как у вас совести хватило так поступить с ней и вашим же внуком? Сердца у вас нет, собственного внука в детский дом. Сиротой его сделали при живых родителях. Звери!» Тетя подходит ближе к Риме и в упор смотрит на нее. «Небось, кругленькую сумму заплатили, чтобы подкупить работников роддома. На это денег не пожалели? А чтоб помочь молодым родителям этими же деньгами, об этом не подумали? Вылечить мальчика, поставить его на ноги, затем переправить Ольгу с ребенком в Лондон. Вот что вы должны были сделать». Снова взрывается она. «Но вместо этого вы всем отравили жизнь. И что это за роддом такой, где лгут матерям о том, что их ребенок родился мертвым? Это ж какие деньги вы им заплатили за подделку документов? По документам мальчик родился мертвым, а потом воскрес и отправился в дом малютки? Так получается?» «В ту ночь в роддоме рожала еще одна женщина. На таком же сроке, какой был у Ольги», — не глядя в глаза, рассказывает Николай Павлович. «При поступлении в роддом она сразу заявила, что откажется от ребенка. Но родила мертвого. ваших детей поменяли». Глубоко вздыхает. «Ей сообщили, что ребенок жив, но очень слаб. А тебе сказали, что родился мертвым. Женщина, как того и хотела, написала отказ». «Изверги!» — выплевывает тетя. «Изверги вы и те, кто работает в этом роддоме». «Я сразу улетел в Лондон к Славику», — продолжает Николай Павлович. «Сообщил о том, что случилось. Он рвался в Россию, но я забрал у него паспорт. Не позволил ему все бросить и улететь к тебе». С досадой смотрит на меня. «Пообещал, что как только ты встанешь на ноги, мы сразу отправим тебя к нему. А вместо этого уволили с завода ее отца и вынудили их уехать из поселка», — цедит тетя. «Славик каждый день звонил по несколько раз. Просил позвать тебя к телефону. Письма писал», — шепчет Рима. Николай Павлович встает с кровати и, опираясь на трость, подходит к деревянному комоду. Достает оттуда стопку писем и подает их мне. Перебирая письма, читаю адрес получателя и не верю глазам. «Но здесь стоит мой адрес», — в упор смотрю на него. «Почему эти письма до меня не доходили?» «У Рим на почте работала подруга. И та по просьбе Рима все письма из Лондона направляла к нам. Поэтому ни одно из них до тебя не дошло». «Да я смотрю, вы всех тут купили», — сгорает от возмущения тетя. «И роддом, и почту». «Вы сказали мне, что Славик встретил девушку и собрался жениться. Это тоже вранье?» «Конечно, вранье», — фыркает тетя. «Зачем им невестка без приданного? Зачем им в семью дочь простого работника завода? Они ж элита! А ты кто?» — всплескивает руками. «Эти нелюди пошли на страшное преступление ради того, чтобы ты не посмела войти в царскую семью. Тебе про сыночка наврали с три короба. Мол, жениться собрался. А ему, наверное, про тебя наговорили всякого. Какую историю выдумали про Ольгу?» Вопросительно смотрит на них по очереди. «Мы сказали, что ты после всего случившегося вместе с отцом переехала в другой город. И что мы не знаем, где ты находишься», — прикрыв глаза, произносит Рима. «Славик прилетел в Россию, обижал всех твоих соседей. Кто-то сообщил ему о том, что ты в Москве, и он тем же днем отправился туда искать тебя. Ему было известно только имя твоей тети, да и твоя фамилия слишком распространенная. Смирновых в столице хоть пруд пруди». Снова глубоко вздыхает Николай Павлович. «Телефонов у вас тогда не было, интернет тоже. Славик вернулся ни с чем. Мы пообещали ему, что подключим все свои связи, что найдем тебя, и убедили вернуться в Лондон. А через полгода я сообщил ему, точнее, соврал», — опускает взгляд мужчина, — «что ты живешь в Москве, жива, здорова и вышла замуж». «Гнилые языки!» — гремит на всю комнату тетя. «А у меня все слова закончились. Я визуализирую все, что тогда происходило, и не могу в это поверить. Сколько лжи! Господи, сколько лжи! И три сломанные, безжалостно растоптанные, уничтоженные жизни. Меня сейчас волнует только один вопрос. Где мой сын?» «Отношения с Вячеславом у нас испортились после того, как он окончил университет», — глядя потухшими глазами в окно, продолжает Николай Павлович. «Такое чувство, что они сегодня решили покаяться во всем, что сотворили в своей жизни». «Тогда мы буквально принуждали его жениться на дочери моего партнера. Он отказался, настоятельно попросил не лезть в его жизнь. Остался в Лондоне и стал очень редко приезжать сюда. Только болезни матери заставляют его изредка появляться здесь. Он знает, что я родила живого ребенка и что вы сдали его в детский дом». Николай Павлович продолжает смотреть в окно, отчаянно мотает головой. «Нет, ему мы так и не смогли рассказать об этом. Знаем, что никогда не простит. «И ты не говори ему, Ольга», — всхлипывает Рима. «Он проклянет нас. Тебе рассказали, потому что больше не могли держать это в себе. Поверь, Бог меня уже наказал за все. Я полжизни больная проходила. Два сердечных приступа, пневмония, от которой чуть не померла. Потом ноги стали отказывать. А сейчас последняя стадия онкологии. И внуков у нас так не появилось». Ее глаза наполняются слезами, подбородок дрожит. «Может, найдешь его, сына своего?» «Где?» — резко перебиваю я. «Где мне его искать? 25 лет прошло. Он взрослый мужчина, у которого наверняка есть семья. По-вашему, он примет меня с распростертыми объятиями и скажет: «Мамочка, как долго я тебя ждал! Столько времени из-за вас упущено!» Плотно сжимая губы и чувствуя, как глаза снова жгут слезы. «Вы хоть что-нибудь о нем знаете? Установили его? Или до совершеннолетия жил в детском доме? Если установили, то кто? Где он сейчас может быть? В Подольске? В каком-то другом городе? Есть хоть какая-то зацепка?» Прикрикиваю я. Меня все колотит, сердце стучит как бешеное. Я не понимаю. Я не понимаю, зачем они мне сказали о том, что у меня есть сын, но при этом они совершенно ничего о нем не знают. Чтобы окончательно добить меня? Мол, вот теперь живи, зная о том, что где-то на этом свете у тебя есть сын. И мучайся, потому что ты никогда его не увидишь. Что за издевательство? Шумно выдыхаю я, запуская пальцы в волосы. «Родильного дома, в котором ты родила, уже не существует», — хрипит Рим и начинает кашлять. «Но я могу сказать тебе, где найти акушерку, которая принимала у тебя роды». Снова кашляет. «Это та самая подруга, с которой я тесно общалась в то время. Она может точно сказать, куда отправили мальчика. Съезди в детский дом». Не может говорить из-за кашля. «Надеюсь, ты выйдешь на его след. Римочка, держи воду», — протягивает ей стакан Николай Павлович. «На сегодня хватит, ты совсем слаба». «Оля, прости меня», — давится от кашля Рима. «Прости. Надеюсь, хоть на том свете я смогу понаблюдать за тем, как ты воссоединишься со своим сыном. И на этом нужно было наблюдать», — гаркает тетя. «И сделать это нужно было 25 лет назад. Говорите имя этой акушерки», — приказывает она. «Лаврентьева Надежда Аркадьевна. Раньше она жила». И называет адрес. Тетя хватает меня за руку. «Поехали, Оль. Поехали, моя хорошая. Пока они не добили тебя окончательно». «Прости меня», — слышу за спиной жалобный голос Римы. «Прости, если сможешь». Не оборачиваясь, выхожу из комнаты, словно на автопилоте иду к выходу из дома. И, идя к машине, без конца кручу в голове имя акушерки и ее адрес. Тетя что-то говорит, но я ее не слушаю. «Я должна узнать, в каком детдоме он рос. Я должна его найти», — твержу мысленно. Садимся в машину. Я быстро набираю в навигаторе адрес акушерки. И со свистом колес отъезжают от магазина.